Стремясь произвести хорошее впечатление, Лузган забежал вперед. «Это главный зал», — сообщил он. Коин обратил на него взгляд своих золотистых глаз, и казначей почувствовал резкую сухость во рту. «Его так называют, потому что, видишь ли, это зал, и он главный». Он сглотнул. «Это главный зал», — мямлил он, пытаясь помешать ослепительному, как прожектор, взгляду, лишить его остатков способности связно изъясняться. «Огромный главный зал. Вот почему его называют...» «Кто эти люди?» — спросил Коин, указывая посохом. Собравшиеся в зале волшебники, которые обернулись, чтобы посмотреть, как он входит, попятились от посоха, словно тот был огнеметом. Лузган проследил за направлением взгляда чудесника. Коин указывал на портреты и скульптурные изображения арканцлеров прошлых лет, украшающие стены. При бородах и остроконечных шляпах, с декоративными свитками или таинственными символическими деталями астрологического оборудования в руках, они смотрели вниз свирепыми взглядами, порожденными большим самомнением, а может, хроническими запорами. «С этих стен, — сказал Кардинг, — на тебя взирают 200 величайших волшебников». «Они мне не нравятся, — заявил Коин, и посох изрыгнул струю октаринового пламени. Арканцлеры исчезли. «И окна здесь слишком маленькие, потолок слишком высокий, все слишком старое». Волшебники, спасаясь от сверкающего и плюющегося огнем посоха, плашмя упали на пол. Лузган натянул на глаза шляпу и закатился под стол. Он чувствовал, как вокруг него плавится сама ткань, составляющая университет. Трещало дерево, стонали камни. Кто-то постучал его по голове. Он заорал. «Прекрати! — крикнул Кардинг, перекрывая шум. — И надень шляпу как следует. Прояви хоть немного достоинства». «Почему же ты тогда сидишь под столом? — брезгливо отозвался Лузган. — Мы должны ухватиться за эту возможность». «Что, как за посох? Давай со мной!» Лузган вылез из-под стола и попал в ослепительно ужасный новый мир. Исчезли грубые каменные стены, исчезли темные, населенные воронами балки, исчез пол с его узором из черных и белых плиток, от которых рябило в глазах. Исчезли и небольшие, высоко расположенные окна, покрытые благородным налетом древнего жира. Впервые за всю историю зала в него струился чистый, без примесей, солнечный свет. Волшебники, разинув рты, уставились друг на друга и увидели совсем не то, что, как им всегда казалось, они видят. Беспощадные лучи преобразили богатую золотую вышивку в пыльную позолоту, выставили роскошные ткани, как покрытый пятнами и протертый почти до дыр бархат, превратили пышные окладистые бороды в пожелтевшие от никотина спутанные мочалки, разоблачили великолепные бриллианты, как довольно паршивенькие ангские камни. Обновленный свет прощупывал и исследовал все вокруг, отметая в сторону уютные тени. И, как был вынужден признать Лузган, то, что осталось, не внушало доверия.